Замерев после сделанного шага, я стоял с закрытыми глазами. То, что я уже в другом мире, было заметно по тактильным ощущениям. Из морозного воздуха гор теплый, скорее даже жаркий ветерок, что нес запах листвы и мусорных баков. Эту вонь ни с чем не спутаешь. Слышались гудки машин, рев моторов, резкие звуки сирен, близкая ритмичная музыка и остальная сопутствующая какофония крупного мегаполиса. Ого, где это я? Набравшись смелости, я открыл глаза и, наконец-то, осмотрелся. Стоял я у склона скалы, фактически упираясь спиной о скальную стену. Ага, понятно. Именно тут портал и сработал, выпуская меня. Тот односторонним был. Теперь назад пути не было. Я находился на Земле, а не на Аргоне. Месяц титанических работ, и портал был мной собран. После проверки, собрав немногочисленные пожитки и развеяв все плетения техномагии, вертолета и остального, я без сомнений сделал шаг в портал и оказался здесь. Кстати, где именно здесь, я сразу узнал. Так как любил этот прекрасный и буйный город, я находился в Рио-де-Жанейро. То есть в Бразилии. Это точно. Вон статуя Христа, и я даже отсюда вижу гору Сахарная голова. С нее меня местные энтузиасты парапланового спорта учили парить под парашютом над волнами моря. Мне больше мото-дельта-планеризм по вкусу пришелся. Ему меня тоже тут учили. Кстати, у нас тут с прадедом хватало знакомых. Зайду-ка я к одному старичку. Надо сообщить, что деда нет. Хотя, возможно, тот об этом знает. Сам город хорош. Конечно, но лучше тут челюстью не хлопать. Жители еще те. Могут подойти среди белого дня, даже на центральной улице, погрозить ножиком и ограбить. Меня раз 7 пытались ограбить в прошлые посещения Рио. После этого 9 грабителей, некоторые парой работали, стали пациентами в отделениях проктологии разных городских больниц. Ножики им, вбитые мной, извлекали. Не то чтобы у меня мания какая-то на эту тему, но если через голову не доходит, я нахожу другой путь, чтобы до человека достучаться. Между прочим, всегда срабатывает. Я знаю, это проверенный способ. Оказался я на самой окраине Рио. Можно сказать, в трущобах. Не дома, а хижины из профнастила. Самоделки, какие только не встречались. Пустырь, где я вышел из портала, находился за сгоревшим ангаром. Мусора и пакетов вокруг хватало. Было еще 2 сгоревших остова легковых автомобилей. И еще, никак опознать не могу, трактора, что ли? Разукомплектованного трактора. Хотя, может, буксира, непонятно. Но это же не лицо Рио. Обычная картинка для трущоб. Наклонившись, я подобрал рюкзак, который на спине висел, проверил, убрав оружие, чтобы на виду не было. При мне пистолет и револьвер были. И энергичным шагом направился к остовам машин. Там разделся, мне было жарко в тропиках в зимней одежде, и достал костюм, купленный мной на рынке одного из городов империи. Надел нательное белье, брюки, рубашку и жилетку, а вот пиджак убрал. Штиблеты заменили зимние ботинки на шнуровки. Эта одежда не сильно отличалась от местной, хотя и могла привлечь внимание своей старомодностью. Когда закончил, то проверил, не топырится ли оружие. Топырится, пришлось и пиджак надевать. Вот теперь норма, хотя и жарко. После этого Подхватив оба рюкзака, я покинул пустырь. Сейчас главное связь найти и дозвониться до Андрея Павловича, нашего с прадедом нотариуса, узнать, выполнил ли тот мою просьбу или нет. В принципе, можно и не искать мобилы с роумингом. Я могу сам сделать с помощью рунной магии аппарат и без всякой оплаты пользоваться любой связью, даже спутниковой, подключаясь к нужным серверам. И отследить меня будет невозможно. А номер нотариуса я помнил, как и его офиса. Да, это лучшая идея. Кстати, нужна будет основа для аппарата. Подойдет, да любая мобила и подойдет. Как только я вышел с пустыря, то сразу определил, что улица в этих трущобах не так и пуста. Более того, я стал предметом жадного интереса местных. Все побросали дела и уставились на меня, явно желая меня отыметь, как будто я Барак Обама. Я лишь мельком осмотревшись, прикинув, хватит ли мне патронов, если полезут всем скопом, направился дальше, в сторону одной из улиц, где слышалось движение машин. Взрослые ко мне не пошли, для этого подростки есть. С десяток было, вот те ко мне и направились. Некоторые уже доставали ножи, поигрывая ими. Путь к соседней улице мне успели отрезать. Один наматывал на кулак велосипедную цепь, с многообещающей улыбкой направляясь ко мне. Положив оба рюкзака на пыльную землю, я мельком обернулся и посмотрел на мелкого шкета, что подбирался со спины. После чего демонстративно достал револьвер и, откинув барабан, покрутил его, проверяя, все ли патроны на месте. Когда я щелчком вернул его на место, то выяснилось, что трущобы опустели, вокруг никого. Такой скорости реакции даже я не ожидал. Хотя в Рио довольно частый гость и много знаю о местных традициях. Осмотревшись, я вернул оружие за пояс и, подхватив рюкзаки, подошел к старому ободранному грузовому мотороллеру с открытым кузовом. А вообще скутеры, мотоциклы или мотороллеры – основной вид транспорта бедноты в Рио. Вот этот раньше был развозным. Что перевозил, непонятно. На бортах сохранились только остатки эмблемы какой-то фирмы. Но тот был рабочий, а мне это и нужно было. Никто не сказал ничего. Даже хозяин аппарата не вышел, когда я закинул рюкзаки в кузов. Сел на сиденье и, запустив движок, с третьего раза вышло, покинул этот район. Выехав на более оживленную улицу, покатил к старому знакомому прадеда. Бывший его приятель, кстати, в прошлом офицер кубинской армии. Тот был немного младше деда, поэтому я надеюсь, что эти два года моего отсутствия тот пережил. Если нет, придется что-то другое подбирать. Общаться с его родственниками я не хотел. Вот они мне не нравились. В принципе, другу деда тоже, но тот их терпел. Правда, вышла у меня внеплановая остановка по пути. Да и задержался минут на 10. Так что ничего страшного. А дело так было. Я остановился на светофоре неподалеку от тротуара и лишь лениво поглядывал вокруг. Суматоха справа сразу привлекла мое внимание. Толпа, полтора десятка парней, окружив трех девиц, с шумом и гамом пытались затащить их в здание. Я не особо обратил на это внимание, обычное дело. Те или в притон попадут, или, обслужив толпу, может быть, даже свободу получат, если стараться будут хорошо. Однако, услышав русский мат, что лился из уст одной из девушек, и футболку с надписью «Я люблю Россию», только вместо «люблю сердечко», решил вмешаться. Соотечественникам надо помогать. Не в том, что я за страну уже говорил. Я сам за себя. Но это свои, а своих нужно выручать. Так дед учил. Загорелся зеленый, и вместо того, чтобы ехать прямо, я свернул направо и подъехал к этой толпе. Покинув мотороллер, я парой ударов отшвырнул одного недоросля в сторону, потом второго. Не, слишком серьезная группа. стену выстроила. Ясно, добычу те отдавать не хотели. Достав револьвер, я направил его на них. Вот теперь норма. Настороженно, меня рассматривая, те отступили, позволяя затискиным и обляпанным девушкам войти ко мне. Одна поправляла лифчик. Ей его успели сорвать, помяв грудь. Она же и залепила одному молодчику роскошную оплеуху и юркнула мне за спину. Кстати, у нее на футболке была эмблема Олимпиады Рио-2016. «Ну и что вы тут втроем без сопровождения делаете не в самом безопасном районе Рио?» — спросил я. «О, наш!» — воскликнула блондинка. «Это она оплеухи раздавала. Я свой, давайте, ловите такси и уходите. А я пока с этими уродами разберусь. Совсем страх потеряли. 2 года меня в Рио не было, забыть успели». «Наши деньги и сумочки у них», — тут же встрепенулась брюнетка. «Там документы». Перейдя на местный язык, я велел вернуть все, что те забрали. «Ты не выстрелишь», — ухмыльнулся один из парней в длинной футболке с номером на спине и на груди. «Да и оружие явно из магазина игрушек». «Ну да, и из него вылетают пластиковые пули. Знаете, пару лет назад я был в Рио, и на меня нападала гопота с ножами. Ограбить хотели, представляете? Так им потом эти ножи из задниц доставали. О, я смотрю, вы об этом слышали». Это было заметно, все насторожились, пристально меня рассматривая. Да я и сам в курсе, что в определенной среде все те случаи получили некоторую известность. То есть многие об этом знали. Эти точно знать должны. «Это не мог быть ты. Парни рассказывали, это были громилы, белые, несколько человек, русские». «Ну да, конечно. Кто же признается, что их мальчишка отделал? Хотя там всегда свидетелей хватало. Так что их вранье не актуально». «Все равно, если мы навалимся всем скопом, шансов у тебя нет», — напружинился тот же говорливый. Остальные молчали в тряпочку. «Да что ты!» — усмехнулся я, большим пальцем правой руки взводя курок. «Обычно этот металлический ляск, как холодный душ, действует на противников. Но молодчик, у которого наливалась красным щека, сумел убедить себя, что его догадки верны». Правда, остальные на это отреагировали по-разному. Но как тот, вперед шаг не сделали. Явно ожидали, что будет дальше. Грохнул выстрел, и почти сразу второй. Тяжелая пуля снесла молодчику полчерепа. А вторая вошла в глаз еще одному парню, перекрученному жгутами мышц. Настоящий горилле. Вроде на вид и веса немного, а такой весит за 100 кило. Явно тяжелой атлетикой занимается. То есть занимался. Вообще-то как раз его я убивать не хотел. Но когда тот первый, наглый, сделал шаг вперед, он дернулся. Вот я на автомате обоих и загасил. Остальные благоразумно стояли. Вот и остались живы. Да и в голову стрелять не в моих привычках. Это почерк непрофессионала. Но если нужно нагнать жути, то разлет мозгов в самое то, что я сейчас на практике и продемонстрировал. «Вещи девушек, верните их!» В этот раз меня послушались и довольно споро все вернули. Правда, особо не делая резких движений, пример того громилы был у всех перед глазами. Когда девушки убедились, что все вещи им вернули, я указал на пустую машину, раскрашенную как такси. Та стояла дальше метрах в 10. Все равно другой не было в пределах прямой видимости. Вскрою замок и уедем. Нам нужно как можно скорее убираться отсюда. Вот такси, садитесь. Но именно на нем нас сюда привезли и отдали этим. Мы в парк ехали, сообщила блондинка. Ага, наводчик, ясно. А кто из них таксист? Девушки хоть и были в шоке от моих действий, раз и застрелил двоих. Но ни одна не вскрикнула или не взвизгнула. Сейчас же все, как будто репетировали, разом показали на убогого мужичка лет 40 на вид. Тот стоял чуть в стороне, невысокий, ноги кривые, в шортах и клетчатой рубахе. Плешь тот прикрывал кепкой. Заметив, что на него показывают, он метнулся и спрятался за спиной парней. «Мне на щит, живой щит, наплевать, а учить уродов надо». Откинув полу пиджака, я извлек пистолет и прицелился. Все парни поняли и метнулись в разные стороны, оставив стоять таксиста. Одна пуля из пистолета попала ему в плечо, отчего того развернула, вторая в грудь. «Готов, прямо в сердце». «Садитесь в машину, я сейчас». Подойдя к телу таксиста, я обыскал его. Ключей нет. Заглянул в салон машины и увидел выдернутые провода зажигания. Угнанное. За мотороллером я постоянно следил. Тут глаз да глаз нужен. Поэтому открыл багажник, закинув в него оба рюкзака и убрав револьвер, держа пистолет в левой руке, сел в машину. Уже слышались вблизи рев сирен полицейских машин. Поэтому я поторопился убраться подальше. Какие проводки соединять, мне было известно. Так что завел машину и, развернувшись, подъехал к перекрестку. Как раз горел зеленый. Свернул направо, мне туда и нужно. Но и отель девчат был по пути. Где он находился, мне было известно. Высажу их там. Весь путь прошел в молчании. Похоже, те только сейчас начали осознавать, что их ждало. Ох, и потрясло их. Они пытались заговорить, когда мы к отелю подъехали. Отошли все-таки. Но я сообщил, что тороплюсь. И указал в сторону фойе отеля, где стоял швейцар. Так мы и расстались. Те вышли, а я, газанув, уехал с отельного подъезда. Единственное, что я успел узнать, пока мы ехали, что сейчас в Бразилии проходила Олимпиада, август тут, 16-го года. Бросив машину неподалеку, руль и дверцы протереть не забыл, на мотороллере, кстати, тоже, забрал оба рюкзака и энергичным шагом двинул дальше. Тут недалеко, пару минут идти было. Элитный частный район Рио. Пока шел, прикинул свои планы, да и саму проделанную работу. После того городка я действительно полетел в столицу. Переночевал в одном леске неподалеку и изучил газеты. Как-то после них мне расхотелось посещать Риону. Не то чтобы там меня грязью поливали, предупреждение имперскому репортеру не сработало. Были и плохие статьи. Но дело касалось принцессы. А что, она через 2 месяца после моего отбытия вышла замуж за какого-то зачуханного принца, и у них через 7 месяцев родилась дочка. Вроде как недоношенная, но были у меня подозрения, что со сроком как раз все в порядке. Самой Рионы не было, она с супругом проживала в его зачуханной стране, так что утром я поднялся и полетел дальше. Так и летел до самых гор. Там полетал, покружился, изучая подходящие места. Встроенный в оборудование вертолета сканер показывал, где что есть. В одном месте я засек избушку, стояла прикрытая с одной стороны высокой скалой. Хорошее укрытие от ветра. Даже удивился. Это кому надо поднимать наверх бревна, чтобы отстроить избу? Проверил, там никого не было несколько лет. Я думал, избе не 10 лет. Но магический анализатор показал, что ее 8 годков назад отстроили. И не бывали в ней уже 3 года. Вот в ней и поселился. Подходящий камень нашелся неподалеку. Тут ведь тоже не что попало подойдет. Разные минералы внутри должны быть. На лишнее плевать, а главное то, что нужно было. В общем, валун здоровый. Откалывать от него кусок и резать портальное кольцо я не стал. Прямо на стенке валуна и вырезал. Тут самое главное — правильное нанесение рун на кольцо. Между прочим, на обоих порталах они тоже были. Просто обычному глазу видно то, что вырезано на поверхности. Остальные руны внутри скалы. Если срезать ту скалу тонким слоем, то можно обнаружить дальше от края пустоты в форме рун. Я об этом не знал. Уже когда учиться начал, разобрался. Вот так и работал с порталом, внедряя нужные плетения. За месяц работ так никого и не встретил из аборигенов. Все остатки продовольствия, а осталось почти половина, в избе укрыл, какому-нибудь путешественнику пригодится. Кстати, все магические амулеты и зарядное устройство, как и планировал, спрятал у отрогов гор в приметном месте. Если кто из студентов в этих краях окажется, то сможет воспользоваться ими. Там один комплект одежды был, посуда, ну и консервы. Разберутся. После этого я собрался и, шагнув в портал, оказался здесь. Честно говоря, было сомнение, что все получится и сработает. Но сработало, я на земле. Сейчас дойду до друга прадеда и попрошу помощи. Тот все же бывший генерал авиации. Знакомых в этой сфере полно. Не думаю, что кто-то откажет просьбе старого генерала. Вот так меня и подкинут до России. Оно так как-то быстрее получается, чем строить летательный аппарат и лететь самому. А я торопился на Оклайн, поэтому задерживаться на земле не собирался. Хотя, если не сработает с генералом, не проблема. Построю истребитель, он сверхзвуковой, с вертикальной посадкой, и, сделав свои дела, перед переходом уничтожу. Это чтобы местным не досталось. Слишком передовые технологии для них. Тот хоть и магией будет произведен, но некоторое оборудование воспроизвести на Земле возможно. А так я хотел заскочить в Москву, забрать документы, проверить свое имущество, то есть наследство, и сразу на Оклайн. По времени я успевал вернуться в Академию к моменту, когда выйдет срок моего испытания. У меня было всего 7 дней, чтобы задержаться на земле. Сюда входит и время, потраченное на путь к порталу в горах. Мне еще земли покупать, чтобы баронство подтвердить. Да и про графский титул забывать не стоит. Испытание прошел, значит, заслужил. А вон и дом старого Мигеля. Добрался наконец-то. Вот сейчас все и решится. Каким путем я доберусь до Москвы? Пока шел, прикинул, свой аппарат все же лучше, чем добираться на перекладных. Но не навестить старого дона Мигеля я не мог.